отношение к самости. Сегодня все большее число людей, прежде всего жителей больших городов, страдает от страшной пустоты и скуки существования, словно они ожидают чего-то никогда недостижимого. Кино, телевидение, стадион и политика могут ненадолго развлечь их, но затем они вновь и вновь возвращаются изнеможенные и разочарованные в пустыню собственной жизни. Единственная авантюра, на которую может пуститься современный человек, это путешествие по внутреннему царству бессознательной психики. Эта туманная мысль обращает многих к йоге и к другим восточным практикам. Но тут они не находят ничего особенно нового, так как обращенные должны просто принять ведомые китайцам и индусам, так и не встретившись с сущностью собственной жизни. Восточные методы, конечно, помогают нам концентрироваться, направлять сознание вовнутрь. Эти процедуры в известном смысле похожи на интроверсию аналитической терапии, но имеются и важные отличия. Юнг разработал способ обретения внутреннего центра, достижения живого таинства бессознательного каждым в одиночку и без помощи со стороны, а там речь идет о следовании по проторенным путям. Переключить немалую часть внимания своего дневного сознания на жизненную реальность самости значит пытаться одновременно жить как бы на двух уровнях или в двух различных мирах. Как и прежде, нужно занимать свой ум внешними обязанностями, но в то же самое время требуется быть настороже, вслушиваться в подаваемые сновидениями и внешними событиями намеки и знамения. В них символизируются интенции самости, то направление, в котором движется поток жизни. Древнекитайские тексты в связи с таким опытом часто приводят сравнение с кошкой, сидящей у мышиной норы. В одном тексте говорится, что нельзя позволять другим мыслям вмешиваться, но внимание не должно быть и чрезмерно обостренным, впрочем, и не притупленным. Нужен именно такой уровень восприимчивости. Если ты получил подобную подготовку, то со временем она скажется, и когда дело созреет, подобно спелой дыне, которая сама падает в руки, все могущее произойти или вступить в контакт с твоей волей неожиданно вызовет высшее пробуждение. В этот момент практикующий подобен тому, кто пьет воду, а потому только сам он знает, теплая вода или холодная. Он освобождается от всех сомнений о себе самом и испытывает величайшее счастье, похожее на счастье с родным отцом на неведомом перекрестке. Так посреди повседневной жизни нас неожиданно захватывает восхитительное приключение. Путь лежит к внутреннему, а так как у каждого оно свое, то его нельзя ни скопировать, ни украсть. Имеются две причины, по которым человек утрачивает контакт с регулирующим центром своей души. Первый из них заключается в том, что какие-то единичные влечения или эмоционально заряженные образы могут привести к односторонности и к утрате равновесия. Такое случается и с животными. Сексуально возбужденный олень забывает о голоде и безопасности. Такой односторонности и следующей из нее утраты равновесия крайне опасаются дикари, называющие их утратой души. Сходную угрозу внутреннему равновесию несет избыточная мечтательность, которая тайком кружит вокруг определенных комплексов. Сны наяву возникают именно потому, что они связуют человека с его комплексами. В то же самое время они угрожают концентрации внимания и непрерывности сознания. Вторая причина имеет прямо противоположный характер. Она связана с избыточным затвердеванием эго. Хотя дисциплинированное сознание необходимо для выполнения наших гражданских дел, мы знаем, что может произойти, если снам наяву будет предаваться сигнальчик на железной дороге. У такого сознания имеется серьезный недостаток. Оно способно блокировать восприятие побуждений и посланий, идущих из центра. Вот почему столь многие сновидения цивилизованных людей заботятся о восстановлении этой восприимчивости, пытаются исправить наличную установку сознания по отношению к бессознательному центру, к самости. В мифологических представлениях самости подчеркивается ее соотнесенность с четырьмя сторонами света. На многих изображениях великого человека он находится в центре круга, разделенного на четыре равных части. Юнг пользовался индийским словом «мандала» – магический круг, для обозначения структур такого рода, дающих символический образ так называемого атомного ядра человеческой психики, сущности которого мы не знаем. Любопытно то, что охотники на скафе изображали великого человека не в виде человеческого существа, но как мандалу. Если опыт внутреннего центра у Наскапи является наивным и непосредственным, не прибегая к помощи религиозных ритуалов или учений, то другие сообщества используют мотив мандалы для восстановления утраченного внутреннего равновесия. Например, индейцы Наваха с помощью рисунков на песке, имеющих структуру мандалы, пытаются привести больного обратно к гармонии с самим собой и с космосом, восстанавливая тем самым его здоровье. В восточных цивилизациях сходные изображения используются для консолидации внутреннего мира либо для погружения в глубокую медитацию. Созерцание мандалы должно нести успокоение, ощущение того, что жизнь вновь обрела порядок и смысл. Мандала передает это ощущение тогда, когда она самопроизвольно возникает в сновидениях современного человека, на которого уже не оказывают влияния религиозные традиции, поскольку он их просто не знает. Быть может, положительное воздействие в таких случаях даже сильнее, поскольку знания и традиции иногда препятствуют спонтанному опыту или даже целиком его блокируют. Примером самопроизвольно возникшей мандалы может служить сновидение 62-летней женщины. Оно было прелюдией новой фазы ее жизни, оказавшейся в высшей степени творческой. Я вижу в дымке какой-то ландшафт. Фоном является возвышающийся склон холма. Вдоль по склону движется четырехугольный диск, который сияет, словно он золотой. Ближе ко мне виднеется пашня, уже пробиваются первые побеги. Теперь я вижу круглый стол, на нем серая каменная плита. И тут же четырехугольный диск оказывается на столе. Он покинул холм, но как и почему он переменил место, я не знаю. В сновидениях ландшафты, как и в живописи, часто символизируют невыразимое настроение. В этом сновидении затуманенный ландшафт указывает на то, что дневная ясность сознания умерилась. Теперь может в собственном смысле проявиться так называемая внутренняя природа, о чем говорит четырехугольный диск, возникший на горизонте. Этот диск – символ самости, был интуитивной идеей на умственном горизонте сновидицы, но теперь он меняет свое положение, становится центром ландшафта ее души. Давно посеянные семена стали давать всходы. Она и раньше уделяла большое внимание своим снам, а теперь ее труд приносит плоды. Я уже указывала на связь между символами великого человека и растительной жизнью. Золотой диск теперь неожиданно занимает правую сторону, ту сторону, где предметы становятся осознанными. Помимо всего прочего, так называемая «правая» часто означает психологически сторону сознания, адаптации того, что мы правы, тогда как «левая» обозначает сторону неадаптированных, бессознательных, а иной раз и так называемых «дурных реакций». Наконец, золотой диск останавливается, это немаловажно, на круглом столе. Он нашел для себя постоянное основание. Как далее отмечает в своей главе Аниэла Яффе, круглая форма, мотив мандалы, обычно символизирует естественную целостность, тогда как четырехугольная форма представляет реализацию этой целостности в сознании. В сновидении квадратный диск встречается с круглым столом, а тем самым приблизилась реализация центра в сознании. Круглый стол является хорошо известным символом целостности и играет большую роль в мифологии, например, круглый столь короля Артура, являющийся отображением стола Тайной Вечери. Где бы человек ни начинал оборачиваться к внутреннему миру и познавать себя, но не путем хождения вокруг да около своих субъективных мыслей и чувств, а следуя экспрессиям своей объективной натуры, таким как сновидения и подлинные фантазии, повсюду он раньше или позже встречается с самостью. Тогда эго находит внутреннюю силу, содержащую в себе все возможности обновления. Но на этом пути имеется огромное препятствие, о котором я выше косвенно уже упоминала. Оно заключается в том, что любая персонификация бессознательного, тень, анима, анимус, самость, обладает как светлой, так и темной ипостасями. Ранее мы видели, что тень может быть низкой и злобной, представлять инстинктивные влечения, которые нужно преодолевать. Но она может быть побуждением к росту, а его следует культивировать. Точно так же двойственные анима и анимус. Они несут личности полное жизнеразвитие и творческую активность, но они же являются причиной окаменелости и физической смерти. Даже самость, всеобъемлющий символ бессознательного, обладает амбивалентным воздействием. Например, в приведенной выше эскимосской сказке, где маленькая женщина предложила героине спасение от духа Луны, в действительности она обращает ее в паука. Темная сторона самости страшнее всего, как раз потому, что самость является величайшей силой в психике. Она может заставлять людей впадать в манию величия или, так сказать, плести сети бредовых фантазий, которые захватывают людей и делают их так называемыми одержимыми. В таком состоянии индивид с возрастающим возбуждением считает, что он разгадывает некие величайшие космические загадки, а потому теряет всякое соприкосновение с человеческой реальностью. Достоверным симптомом такого состояния является утрата чувства юмора и контактов с другими людьми. Появление самости может нести с собой огромную опасность для сознательного эго. Эта двойственность самости хорошо выражена в древней персидской сказке, озаглавленной «Тайна летающей бани». Великий и благородный принц Хатем ибн Тай получает приказание шаха разгадать тайну летающей бани, замка небытия. Когда после многих опасностей он приближается к ней, то слышит, что никто из нее не возвращается обратно, но настаивает на том, что он в нее войдет. В круглом здании его встречает призрак Бродобрей с зеркалом и ведет его в баню. Стоило Хатему зайти в воду, как раздается страшный гром, все погружается во тьму, призрак исчезает, а вода начинает подниматься. Хатем в отчаянии плавает, пока вода не поднимается до самого купола. Он совсем обессилел, но мысленно взывает к помощи Всевышнего и хватается за последний камень купола. Тут снова раздается страшный грохот, все переменилось, и Хатем видит себя в необъятной пустыне. Три дня и три ночи шел он по пустыне и вдруг увидал необычайно красивый сад, посреди которого стояли окаменевшие человеческие фигуры, а в центре находилась клетка с попугаем. Тут раздался некий таинственный голос. «О, юноша, как достиг ты сих мест, и почему, отказавшись от земной жизни, пожаловал сюда?» Услышав этот голос, Хатем осмотрелся и увидел какую-то дощечку, на кое было написано. Однажды Гайомар нашел огромный прекрасный алмаз, сверкающий ярче солнца и луны. Он решил его спрятать, чтобы никто его не нашел, а для того построил эту магическую баню и поселил в ней говорящего попугая, в животе которого спрятан драгоценный алмаз. У его ног лежат золотые лук и стрелы. Если ты поразишь стрелой попугая с трех раз, чары разрушатся. Если же тебе это не удастся, то ты окаменеешь, подобно всем, кто сюда приходил. Хатем стреляет первый раз и промахивается. Его ноги окаменели. Он промахивается во второй раз, и на сей раз он окаменел до пояса. В третий раз он закрывает глаза и, воскликнув «Аллах велик!», стреляет наугад. Стрела поразила попугая насквозь, и вдруг засверкали молнии, загремел гром, и все вокруг погрузилось во тьму. Хатем же упал без чувств, а когда опамятовался, увидел, что нет ни сада, ни святилища, ни попугая, и лишь на голой земле лежит сверкающий, словно солнце, алмаз. Едва Хатем поднялся и взял алмаз в руки, каменные фигуры ожили. Все спасенные бросились ему в ноги, благодаря за избавление от колдовства. Читатель без труда узнает в этом рассказе символы самости. Первый человек – Гайомар, круглая, напоминающая мандалу строения алмаз. Но этот камень окружен опасностями. Дьявольский попугай обозначает злой дух подражания, который ведет к промахам мимо цели и к душевной окаменелости. Как я уже указывала ранее, процесс индивидуации исключает попугайское подражание другим. Время от времени в разных странах люди пытались копировать в своих так называемых внешних ритуалах первоначальный опыт великих учителей религии Христа, Будды или другого наставника, и именно поэтому, так сказать, окаменевали. Идти во след великому духовному вождю еще не значит копировать его действия, слепо принимая их за образец процесса индивидуации. Мы должны сравняться с этим учителем в честности, преданности, любви, нашей собственной жизни. Призрак Брадобрей с зеркалом, который исчезает по ходу рассказа, символизирует дар рассудительности, который Хатем теряет именно в тот момент, когда она ему особенно нужна. Поднимающиеся воды – это та опасность утонуть, когда нас захлестывают бессознательные эмоции. Чтобы понять символические указания бессознательного, мы должны, так сказать, не выходить из себя, но держать при себе свои эмоции. Конечно, нормальное функционирование жизненно важно и должно продолжаться. Только оставаясь обычным человеческим существом, осознающим свои несовершенства, я способен стать восприимчивым к смыслу бессознательных процессов. Но человек ощущает себя в то же время и всей Вселенной, и жалким земным существом. Как ему пережить такое напряжение? Если, с одной стороны, я презираю себя как мелкую статистическую величину, то моя жизнь теряет смысл, она не стоит того, чтобы ее жить. Но если, с другой стороны, я чувствую себя частью чего-то много большего, то как мне сохранить контакт с почвой? Эти внутренние противоположности трудно совмещать в себе, не впадая то в одну, то в другую крайность.